темно. За полночь давно отблеск света тает на стекле, а мысли, как огни, во мне зажгли они. Счастью путь к мечте своей дорогой.